Первой пришедшей мне в голову мыслью, когда я проснулась, был вопрос: каким будет следующий шаг в расследовании? Тарасовские родственники и друзья были уже проверены, однако иногородним никто еще не звонил. Времени терять было нельзя, поэтому я решила начать это прямо за завтраком. К тому же стоящий передо мной ароматный кофе и пара заманчивых бутербродов возбуждали не только аппетит, но и мысли. Положив перед собой записную книжку, я стала пролистывать ее в поисках номеров телефонов людей, проживающих в других городах. В общем-то, никакой надежды на эти звонки я не возлагала, потому что если бы Суркова гостила у кого-то из этих людей, она непременно известила бы об этом дочь, если не сразу, то по приезде на место. Несмотря на эти мои соображения, проверка все же была необходима. Я вооружилась сотовым и начала осуществлять задуманное, совмещая с этим полезным делом приятное – уничтожение завтрака. Почти во всех случаях реакцией на мои слова был вопрос о том, почему ее здесь ищут и что произошло. Более бдительные знакомые Сурковой первым делом спрашивали, кто я вообще такая. Приходилось выкручиваться, врать, но итогом всех звонков все же был отрицательный ответ. В последние дни ни у кого из них общения с Инной Георгиевной не было и не предвиделось. Пара адресов были без номеров телефонов, а их тоже надо было проверить. К сожалению, услугами электронной почты имеют возможность пользоваться далеко не все, и я решила отправить по этим адресам телеграммы с просьбой, чтобы при наличии сведений о местонахождении Сурковой ее знакомые срочно сообщили бы об этом. Телеграммы нужно было подписывать именем Курбановой, так как дочери пропавшей ответили бы наверняка куда более охотно, чем какой-то неизвестной им Тане Ивановой. Я наскоро навела марафет, посмотрела на себя в зеркало, решила, что выгляжу вполне ничего, и отправилась на телеграф. После него надо было наведаться в лагерь, потому что, во-первых, я не все еще в доме просмотрела, во-вторых, какие-то важные мелочи могли проясниться в беседе с Катей. И в-третьих, личность Орлова меня весьма заинтересовала. Докучать я ему не собиралась. Лучше притаиться, сделать вид, будто меня очень занимают другие детали расследования. И тогда, если сбудутся предсказания Костей о том, что совесть у него нечиста, он своим поведением сам выдаст себя. Курбанова ждала меня с нетерпением. Она гуляла по неширокой аллее между соснами и вглядывалась вдаль. Как только она увидела мою девятку, Катя почти бегом двинулась мне навстречу. Забыв поздороваться, она начала засыпать меня вопросами. О некоторых моментах я намеренно умолчала. Например, дав знать о том, что я подозреваю, сама пока не знаю, в чем Орлова, я рисковала спугнуть его, если он виновен. Однако оставлять клиентку в полном неведении было бы просто жестоко, и мне пришлось кратко поведать о визите к швее, риэлтору, о многочисленных междугородних звонках. Екатерина была разочарована. Впрочем, ее можно понять. Пропала родная мать. Но Курбанова отлично владела собой, не срывалась на меня, как это часто бывает, от чувства отчаяния и безысходности. Собственно говоря, в этом не было абсолютно никакого смысла, потому что менты и сегодня бы за это дело не взялись, так как трое суток после исчезновения еще не прошло. А если бы и прошло, им все равно пришлось бы делать в всю ту не принесшую положительных результатов работу, на которую я потратила вчерашний день. Катя предложила мне позавтракать, но я отказалась, поскольку была еще сыта. В конце концов, если б я постоянно ела на сытый желудок от моей фигуры, которую мужики считают потрясной, в скором времени остались бы одни воспоминания. Я огляделась по сторонам и не заметила нигде Орлова. «У вас что, перерыв в ремонте?» – обратилась я к Курбановой. «Вообще-то нет, просто сегодня Володя почему-то не пришел. Возможно, приболел». Я промолчала в ответ и отправилась в дом. Зайдя в комнату Инны Георгиевны, я сначала присела на кровать, а потом и вовсе откинулась на спину, потому что постель была такой мягкой, и приятно было поваляться на шелковом покрывале. Неудобно, конечно. Не дома же. Но в случае чего скажу, что так лучше думается. Подложив руки под голову, я стала смотреть по сторонам. На прикроватной тумбочке стоял очень симпатичный светильничек – фарфоровый слоник, который на поднятом хоботе держал белый мяч, в котором, собственно, и находилась лампочка. Я захотела получше рассмотреть эту вещицу и взяла ее в руки. Однако сразу же поставила назад, потому что почувствовала солидный слой пыли. Скорее всего, после исчезновения хозяйки здесь никто не убирался. Тут меня осенило, будто током прожгла одна мысль. Я же не догадалась вчера проверить мусорницу, которая наверняка должна быть в рабочем кабинете Инны Георгиевны, где-нибудь возле стола. Я вскочила с кровати, как ошпаренная, даже забыв поправить за собой покрывало, и понеслась в кабинет. Интуиция не подвела меня. Справа от стола стояла небольшая черная плетеная корзина, которая была заполнена всяким бумажным хламом. Я хотела высыпать ее содержимое на пол, надеясь найти что-нибудь стоящее. Я так и поступила, но чуть позже, потому что мой взгляд привлекла лежащая сверху бумажка, которая была почти полностью сожженной. Я очень осторожно, стараясь не повредить, вынула ее и положила на стол. На несгоревших маленьких участках либо вообще ничего не было написано, либо остались по 2-3 буквы, которые, будучи вырванными из слов, не имели абсолютно никакого значения. «Киря!» Тут же мелькнуло у меня в голове, и я выскочила из комнаты. «Киря» – это прозвище одного из моих старых друзей, Володи Кирьянова. Мы познакомились еще студентами, когда учились в юридическом, только я еще осваивала первый курс, а он уже учился на 4-м. После окончания вуза наши дороги разошлись, но как-то встретившись, мы уже не прекращали общение. Встречались когда редко, а когда и каждый день. Инициатором ежедневных встреч выступала, конечно, я. Все дело в том, что Киря работал в милиции, и помощь его мне порой была ох, как нужна. Фоторобот сделать, экспертизу и прочее. Вот и в этот раз в свидании с Кирьяновым была огромная необходимость, потому что путем специальной экспертизы можно было установить, какую запись содержал сожженный листок. Все-таки то, в чем нет никакой тайны, никогда не сжигают. А я должна все тайны обязательно раскрыть. Перед уходом я решила проверить остальное содержимое мусорницы. Вдруг что-то интересненькое Суркова спалить забыла. Высыпав скомканные бумажки на пол, я села рядом и стала их разворачивать. Но там были записи, интересующие меня не более чем фантики от конфет, которые составляли примерно треть всего высыпанного мною на пол. Видимо, Инна Георгиевна баловалась сладеньким. Собрав в охапку рассыпанный хлам, я вернула его обратно в корзину. Заинтересовавший меня обугленный листок заманчиво лежал на столе. Сохранить его в том виде, в каком он был найден, стало теперь вопросом первостепенной важности. Необходимо было раздобыть полиэтиленовый мешочек, в котором могла наиболее надежно сохранится драгоценная находка. Слава богу, у любой хозяйки можно их найти, и я решила обратиться к Курбановой. Ходить туда-сюда не позволяло время, поэтому лучше было воспользоваться услугами окна. Приоткрыв створку, я крикнула: «Катя!» Она сидела за столиком, где мы не так давно наслаждались великолепным кофе, и, подперев голову рукой, о чем-то напряженно думала. Впрочем, догадаться о чем не представляло никакой сложности. Курбанова вздрогнула от неожиданности и с надеждой посмотрела в мою сторону. Я изложила в двух словах свою просьбу, и пока Екатерина ходила за пакетом, побежала в спальню Сурковой, чтобы поискать там какие-нибудь щипчики. Войдя в спальню Сурковой, я стала рыться в одном из ящиков трюмо, специально предназначенного для хранения косметики и всяческих мелочей. Среди кучи дорогих кремов, помад, разнообразных скрабов, масок и прочего я обнаружила кожаный футлярчик, внутри которого хранился маникюрный набор. Из него-то и были мною позаимствованы щипчики. На пороге спальни появилась Катя с кучей новых пакетиков в руках. Она смотрела на меня удивленно, не понимая, зачем они могли мне понадобиться. Я молча взяла из ее рук один мешочек и отправилась в кабинет Сурковой. Екатерина шествовала за мной. «Что это?» – воскликнула Курбанова, увидев на столе скорчившуюся черную бумажку. «Это я и собираюсь выяснить». Я разъединила края пакетика, помахала им так, чтобы внутри набралось как можно больше воздуха, и, осторожно прихватив щипчиками края листочка, опустила его внутрь. Крепко прихватив мешочек сверху, я завязала его на узел, стараясь не выпускать изнутри воздух. Теперь моя находка находилась практически в полной безопасности. Оставалось только договориться обо всем с Кирьяновым. Время приближалось к обеду. Это для меня очень даже неплохо. Ведь во время работы Кирьянова лучше не беспокоить. А вот за обедом он всегда был гораздо более расположен оказывать мне помощь. Пообещав Курбановой обязательно извещать ее обо всех появившихся новостях, я села в машину. Можно было договориться о встрече с Кирей прямо сейчас, воспользовавшись сотовым. Но я решила сначала съездить домой, чтобы привести себя в порядок. У Кирьянова жена была красавицей, почти совершенством, и ни на кого, кроме нее, он не смотрел. Но все же мужчины более охотно откликаются на просьбы женщин, которые хорошо выглядят. «Да, я слушаю», – прозвучал на другом конце провода знакомый голос. После того, как я представилась, посыпались радостные возгласы. «Танюха! Сколько лет! Сколько зим! Где пропадала? Как жизнь?» Выслушав длинную тираду вопросов, я наконец-то могла ответить на них. «У тебя есть шанс обо всем этом узнать подробнее. Предлагаю пообедать где-нибудь вместе. Как ты насчет этого?» «Конечно, конечно! Где встретимся?» «Я заеду за тобой и вместе решим, где лучше посидеть». «Окей». Подъехав к месту работы своего друга, я два раза просигналила, как в таких случаях обычно поступала. Для Кири все это тоже было привычным, и через 3 минуты он уже сидел у меня в машине. Разговор начался с традиционных дружеских объятий, вслед за которыми Кирьянов задал вполне логичный вопрос. «А ты, собственно, что хотела?» Владимиру было хорошо известно, что чаще всего я назначаю встречу, руководствуясь своими интересами, вернее, интересами дела, которое расследую. «Об этом чуть позже», – сказала я, «потому что мы как раз проезжали мимо кафе, в котором и можно было пообедать». Киря определенно был голоден, потому что указал официанту на 4 или 5 наименований в меню. Я обошлась порцией салата и курицей гриль. Когда на лице Владимира появились первые признаки сытости, румянец, легкая испарина, я приступила к осуществлению задуманного. «Экспертизу обгоревшей бумажки можешь организовать?» «Это смотря как попросишь», – с хитрой улыбочкой отшучивался Кирьянов. «Польку-барыню перед вами не станцевать, ваше величество?» Я встала, собираясь исполнить какое-нибудь незамысловатое па. Кирьянов даже поперхнулся, потому что отлично знал мой характер. Не обращая внимания на посетителей, я могла сплясать здесь не только польку-барыню, но и сделать колесо. Киря опасливо оглядывался, боясь встретиться с кем-нибудь из подчиненных. «Тихо, тихо, Танюха, не буянь!» – почти скороговоркой протараторил он. «Давай по порядку. Что за бумажка?» Я в 2 словах рассказала Владимиру о деле Сурковой. Он согласился с моим суждением о том, что сжигают только записи, содержание которых хотят скрыть, и одобрительно закивал головой. «Есть одна проблемка», – задумавшись, протянул Киря. «Какая?» «У эксперта сейчас работы полно. Завал просто. Поэтому насчет сроков я тебе ничего обещать не...» это ты брось!» – перебила я его. «Знаешь же, что у меня все дела срочные!» «Тань, это не от меня зависит!» «Ты пойми, у человека мать пропала!» Я стала давить на жалость. И потом он имел связи, которые могли помочь договориться о чем угодно. «Да понимаю я все! Девчонки сейчас злые ходят. Им недавно от шефа влетело, поэтому трудно будет их уговорить. Если подмазать...» Кирьянов вопросительно посмотрел на меня. «Вова, ну что ты? Конечно, только пусть поторопятся!» Я открыла кошелек и достала несколько сотен купюр. «К вечеру сделают?» «В принципе, впереди полдня». «Теперь можно надеяться, что мою просьбу выполнят быстро. В ментовке тоже работают люди, и они, как и все остальные, любят подарки, становятся после них добрее и уступчивей. Особую роль здесь играло то, что в составе экспертной группы были одни женщины, и подарок из рук подполковника, тем более такого красавца, как Киря, был им вдвойне приятен. Ни мне, ни Кирьянову не хотелось заканчивать разговор на этой ноте, поэтому мы стали просто болтать о том о сём. «Как твои карапузы?» – спросила я. Владимир обожал своих детей и в течение получаса перечислял их достоинства. Я от души нахохоталась, слушая рассказы о проказах Кириного потомства. «Я тебе позвоню», – сказал Кирьянов на выходе из кафе. «Попробуй поступить иначе», – отчеканила я с нарочитой строгостью. «Говорят, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Догонять мне часто приходится. Профессия к этому располагает. И не сказала бы, что это самое худшее. А вот часы ожидания Кириного звонка оказались самым тяжким испытанием моего терпения. Вернувшись из кафе, я сначала даже задремала. А как может быть иначе? Вкусный обед, теплый душ, родной диван. Зато проснувшись, я 3 часа почти непрерывно курила, и это было свидетельством сильного волнения. Да, похоже, дело зацепило меня. На позвонившую мне подругу, с которой мы 1000 лет не виделись, я вообще сорвалась, сказав, что глупые звонки могут помешать состояться важному разговору. Потом извинилась, конечно, но все же неприятно как-то вышло. Я даже боялась заняться приготовлением кофе, опасаясь того, что не успею вовремя снять трубку. Наконец, здравый смысл взял вверх над эмоциями. Я отправилась на кухню, чтобы сообразить ужин. Так, в конце концов, и время пролетело бы быстрее. Как только я в раздумьях склонилась над холодильником, телефон необычно громко, а может, мне так просто показалось, запиликал. Я полетела к нему. «Да, слушаю, слушаю, говорите!» Закричала я, что есть мочи. «У тебя что, пожар, что ли?» В смеющемся голосе я узнала Кирю. «Ну что?» Я даже не соизволила ответить на его вопрос. «Встретиться надо!» Кирьянову, видимо, нравилось мучить меня. «Я должен тебе передать результаты экспертизы. 1/2 часа в твоем распоряжении. Жду тебя у нас дома». «Ты что, издеваешься?» «Нет, просто иначе тебя трудно зазвать в гости. Катерину уж стол почти накрыла. Я ее предупредил. Так что тебе не отвертеться». «Был бы ты рядом, Киря, я б тебе показала, за что имею черный пояс по карате». Я глубоко вздохнула и положила трубку. Мне просто-напросто хотелось побыстрее разобраться, если не во всем, то хотя бы определить для себя дальнейшие действия. Сесть с чашечкой кофе и сигаретой и хорошенько подумать над результатами экспертизы. А к Кирьяновым, если зайдешь, то вырвешься не скоро. Помимо поедания всяческих вкусностей, готовить которые Катерина была большой мастерицей, можно было еще и порядочно наклюкаться, вспоминая с Кирей веселые студенческие деньки. А времени на тяжкое похмелье я определенно не имела. Однако делать нечего. Пришлось подчиниться. Семейство встретило меня с распростертыми объятиями. Моя же улыбочка была явно натянутой, а взгляд, направленный на Владимира, угрожающе вопросительным. Тот сразу смекнул, что мое негодование лучше сразу укротить, и, юркнув в одну из комнат, вернулся с какими-то бумагами в руке. Он стал трясти свертком над головой, приговаривая: «Ты, кажется, танцевать хотела? Танцуй! Музыку включить или еще и петь сама станешь?» «Катя, разреши мне его треснуть!» «Пожалуйста, пожалуйста, я только за. Может, даже и помогу тебе. Есть за что!» Кирьянова задорно посмотрела на мужа. «Все, все, женщины! Я сдаюсь! Двоих мне никак не одолеть!» Владимир протянул мне сверток и, обняв Катерину, сказал ей: «Ну, прости, прости, виноват, признаю». Меня в суть их маленького конфликта посвящать не стали. Собственно говоря, ничего, кроме переданных Кирей бумаг, меня сейчас и не интересовало. Я, не дожидаясь приглашения, брякнулась в кресло и всю себя отдала изучению результатов экспертизы. Кирьяновы терпеливо молчали, довольствуясь моими возгласами типа: «Ничего себе! Вот это да! Интересненькое дело!» Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Такого поворота событий я просто не ожидала. Восстановленные записи оказались распиской Сурковой. Она, находясь в здравом уме и трезвой памяти, без физического и морального давления извне, продает лагерь господину Александру Подольскому. Вердикт экспертов был коротким, но мне пришлось просидеть над ним не меньше 15 минут, так как некоторые слова восстановить оказалось просто невозможным. Огонь поработал в этих местах весьма старательно. Однако вникнуть в суть записи не составило труда, потому что любому человеку с более или менее развитым логическим мышлением было несложно связать в единое целое разорванные фразы. «Это надо отметить!» Я, наконец, обрадовала томящихся в ожидании Кирьяновых своим возвращением к жизни. Отметить было что. От содержания этой расписки я могла отталкиваться, планируя дальнейшие действия. А они определялись весьма четко. Появился человек, который наверняка совсем недавно имел счастье общаться с бесследно пропавшей Сурковой. К тому же продажа лагеря и исчезновение женщины могли быть как-то взаимосвязаны. Этого человека я должна была проверить самым тщательным образом. Но главное, вся эта история начинала по-настоящему меня интересовать. Лучшего стимула к работе, по-моему, и быть не может. «Наконец-то!» – воскликнули Кирьяновы в один голос. Вся наша дружная компания отправилась за стол. Я не удержалась от того, чтобы не сделать Катерине комплимент как хорошей хозяйке. Стол изобиловал всякими вкусностями, собственноручно ею приготовленными. Большинство блюд было из числа самых моих любимых. Определенно, Киря позаботился. За долгие годы нашего знакомства он успел как следует узнать мои пристрастия не только в работе, но и в еде. Произносить тосты в честь успешного продвижения расследуемого мной дела было бы просто эгоистичным, поэтому мы поднимали бокалы, говоря традиционные фразы: «За здоровье», «За любовь» и так далее. Я с удовольствием уминала все, что накладывал мне в тарелку Кирьянов. Наверное, мой аппетит возрастал прямо пропорционально улучшению настроения. В промежутках между опустошением бокалов и тарелок звучали самые разнообразные увлекательные истории, преимущественно веселые, потому что говорить о грустном никому не хотелось. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мне пора было убираться во свояси. Выпитое вино давало о себе знать, кружилась голова. Киря был непреклонен в вопросах соблюдения как закона вообще, так и правил дорожного движения в частности, поэтому не позволил мне сесть за руль моей девятки, а поймал такси. Тащиться утром за своей машиной в другой район мне не хотелось, но я была обязана Кирьянову за оказанную услугу и могла отблагодарить его такого рода послушанием. Мы трогательно распрощались, обещая встречаться почаще, хотя каждый из нас знал, что время следующей встречи зависит от того, как скоро у меня возникнет в этом служебная необходимость. «Дома кто есть?» – кричала я, приоткрыв дверь особняка, в котором томилась в ожидании новостей Курбанова. В прошлые мои визиты меня встречала либо сама Екатерина, либо по ее поручению это делал Орлов. Он по-прежнему по неизвестной причине не показывался в лагере. Курбанову это не особенно беспокоило. Она все списывала на возможные проблемы со здоровьем. К тому же подлинной хозяйкой дома была не она, а ее мать, поручения которой по отделке особняка были работникам выполнены. Екатерина не теряла надежды на то, что финал истории исчезновения Сурковой будет благополучным. Мать обязательно найдется и сама определит следующий этап ремонта дома. Скорее всего, Курбанова была не в курсе сделки по продаже лагеря Подольскому. Иначе она не проводила бы здесь время столь безмятежно, а искала бы иное место для проживания. Тем не менее, я должна была ее об этом расспросить. «Ау!» Повторила я свое обращение к Екатерине, надеясь на ее присутствие в одной из комнат. «Иду, иду!» – послышался глухой звук. Курбанова вышла из спальни матери, вся взлохмаченная, в коротеньком легком домашнем халатике, с ведром и тряпкой в руках. «Здравствуйте, Таня!» – сказала она, увидев меня. «Давно вы меня зовете?» «Да нет! А вы что же, совсем одна и не запираете дверей?» «Свет отключили, поэтому звонок не работает. Я боялась, что вы, не достучавшись, уедете обратно». «Да, в такой хижине обычным стуком хозяев не дозовешься», с улыбкой ответила я, озираясь по сторонам. «Вы уж извините меня за мой внешний вид. Только вчера обратила внимание на то, что в маминой комнате давно пора навести порядок. Пыль кругом». «Нет проблем. Вы долго еще будете заняты? А то разговорчик есть один». «А что случилось?» – сразу встрепенулась Курбанова. «Вам, я думаю, лучше присесть». «Что с мамой?» «Про маму пока ничего не знаю, а вот про лагерь...» Екатерина смотрела непонимающе, но спокойно, из чего можно было сделать вывод о том, что изменения в судьбе недавнего приобретения матери ей незнакомы. «В чем дело? Где мы сможем поговорить?» Идея беседовать, стоя в узком темном коридорчике, как-то не особенно меня прельщало. Мы вышли из дома и двинулись к тому столику под тенью сосен, сидеть за которым уже становилось для меня привычным. Привычка, надо сказать, довольно хорошая, потому что трудно описать все непередаваемые ощущения, испытываемые в тот момент, когда в жаркий солнечный день ты из пыльного грязного города попадаешь в такое великолепное место. Дышишь свежим воздухом, наполненным запахом хвои, и наслаждаешься видом на Волгу. «Может быть, кофе?» – предложила Курбанова. Я не отказалась не только потому, что Екатерина прекрасно готовила этот напиток, но и потому, что после вчерашнего мероприятия в кругу семьи Курбановых у меня порядочно трещала голова. А кофе в таких ситуациях всегда меня спасал. «Что же вы хотели мне сообщить?» – спросила Катя, когда чашечки с кофе стояли перед нами. «Вы знаете, кому принадлежит лагерь?» «Маме», – недоуменно протянула Курбанова. «К сожалению, сведения, которые вы имеете, устарели. Лагерь продан». «Как? Кем? Кому?» Екатерина явно была шокирована. «Вашей матерью. Она ничего вам об этом не рассказывала?» «Нет. Напротив, делилась со мной своими грандиозными планами по реконструкции и благоустройству». «То, о чем вы говорите, наверное, какая-то ошибка. Этого быть не может. Мама не могла так со мной поступить». «Ничего не сказать?» «Я пока ничего не могу утверждать, но, скорее всего, продажа лагеря – состоявшийся факт. Короче говоря, сегодня же я намерена прояснить эту ситуацию. По крайней мере, появилась маленькая, но зацепка». «Мама жива?» – спросила Катя нерешительно. «Будем надеяться», – ответила я, хотя знала, с Сурковой могло случиться все, что угодно, даже самое страшное. «В конце концов, просто так, ни с того ни с сего, не продают недавно купленное жилье, тем более такое шикарное, как этот лагерь. К тому же, если совесть покупателей недвижимости чиста, он не станет брать с продавца расписки. Во всяком случае, в риэлторских фирмах это не практикуется. Что-то тут, безусловно, не так. И вообще, почему новый хозяин не вступает в права владения лагерем и даже не показывается в нем? То, что мать ни о чем не рассказала дочери, тоже довольно странно. Определенно, продажа лагеря связана с исчезновением Сурковой. И, скорее всего, все это совершалось быстро, иначе бы Курбанова не могла не заметить странностей в поведении матери. Ответ на некоторые из этих вопросов я могла получить, познакомившись с Подольским, покупателем лагеря. Кто он такой? Что за человек? В каких отношениях состоял с Сурковой? Одной из самых распространенных причин скоропалительной продажи недвижимости сегодня являются, например, денежные долги. Возможно, фирма, которую возглавляла Суркова, сотрудничала с Подольским, а потом обанкротилась, не сумев расплатиться с ним за что-то. Подходящим возвратом потраченных средств явился лагерь. Тогда почему Инна Георгиевна исчезла? Может быть, произошло худшее? Суркову просто убрали как опасного конкурента в работе, вымогательством лишив ее лагеря. В общем-то, все эти размышления – пустая трата времени. Надо было начинать действовать. Я решила поехать к главному бухгалтеру фирмы Сурковой, чтобы узнать состояние финансовых дел организации. Офис поразил меня своей чистотой и уютом. По-видимому, Суркова на самом деле была женщиной со вкусом. Обстановке и дома, и на работе можно только позавидовать. Все кабинеты встречали посетителей приятной прохладой. И мне сразу же вспомнилась та риэлторская контора, где хозяин томил работников в тесноте и духоте. Неужели такие люди не понимают, что все это отражается непосредственно на качестве работы людей? Рабочие места были очень комфортными, Современнейшие компьютеры размещались на специально предназначенных для этого столах. Стулья имели мягкие сиденья. Стены украшали вьющиеся растения и картины. Да, не похоже, что фирма бедствует. Я обошла много кабинетов, хотя в первом же мне объяснили, где именно находится главбух. Но профессия частного детектива заставляет быть любопытной. Стучать в кабинет бухгалтера не пришлось. В ожидании гостя она выглядывала из-за двери. Наверное, кто-то из сотрудников предупредил. Как же? Вся фирма уже была осведомлена, что явились менты. Мне пришлось в очередной раз воспользоваться спасительным удостоверением. Фирма находилась в 10-этажном здании, арендованном разными организациями. Всех их надежно охранял сидящий на проходной особо бдительный охранник, который и меня без дополнительных объяснений не пропустил. Не знаю, он ли известил сотрудников Сурковской о соли, или кто-то из них стал случайным свидетелем нашего разговора, только меня определенно уже ждали. Повышенный интерес к моей личности был обусловлен еще и тем, что сотрудники уже знали об исчезновении своей начальницы. И дело не в том, что кто-то сделал объявление об этом. Просто, как я выяснила позже в разговоре с бухгалтером, Инна Георгиевна тщательно следила за работой сотрудников. Всех знала по имени. Она целые дни проводила на работе и в случае отъезда куда-то давала работникам 1000 указаний к дальнейшим действиям. К тому же визита милиции здесь ждали. Люди были удивлены, что пропавшего человека никто не ищет, а Екатерина никого не поставила в известность о принятом решении нанять частного детектива. Преобладающим большинством сотрудников были женщины, а они, как известно, очень любопытны. Кто-то, понятно, был разочарован, увидев меня, поскольку предвкушал забавный флирт с каким-нибудь симпатичным следователем. А тут на тебе, всего-навсего, Таня Иванова. Встретившись с главбухом, я убедилась. Суркова не зря уделяла такое пристальное внимание каждому сотруднику. Люди у нее работали действительно верные и надежные. Первым делом Людмила Константиновна захотела поближе рассмотреть удостоверение. Она внимательно прочитала записи на печатях, фамилии лиц, подписавших удостоверение, и все остальное. Однако этого ей оказалось мало. «Вы не могли бы сказать мне номер телефона вашего начальника? Я хотела бы выяснить, действительно ли вы работаете в этом отделе». Честно говоря, я в своей практике весьма редко сталкиваюсь с такими умными женщинами. Надо же, она прекрасно осведомлена о всех методах безопасности. Если б эта тетка работала на меня, я бы ей увеличила зарплату. Поведение бухгалтера нисколько меня не смутило. Да и вообще, уверенного в себе человека трудно завести в тупик. Безысходных ситуаций не бывает. Тревожить спокойствие Кири второй день подряд было бы верхом наглости, и я решила воспользоваться помощью еще одного из моих близких друзей – Гарика Папазяна. Он тоже работал в милиции, был моим давним поклонником, не упускал возможности сделать 101 комплимент и попытаться затащить меня в постель. А я, грешная, успешно пользовалась его симпатией, каждый раз довольно изящно устраивая ему облом. Но не в моем он был вкусе. «Я вам помогу это сделать», – сказала я бухгалтеру и набрала номер рабочего телефона Гарика. После длинного гудка трубку взял сам Папазян. «Гарик Хачатурович, с вами говорит Татьяна Александровна Иванова. Главный бухгалтер фирмы «Ассоль» требует подтверждения того, что я действительно являюсь сотрудником органов». Людмила Константиновна в это время уже листала телефонный справочник, отыскивая набранный мною номер. «Танюха, это ты, звезда очей моих, луч света в темном царстве!» «Да, Гарик Хачатурович, мне приходилось как-то маскировать то, что нес Папазян». «Солнце мое! Когда я смогу поцеловать твои прекрасные ручки?» Гарик отлично понимал, в каком я сейчас положении, но удержаться от шуточек такого рода все же не мог. «Да, Гарик Хачатурович, расследование идет успешно. За один только твой поцелуй я готов подтвердить все, что угодно. Когда мы увидимся, о прекрасный цветок?» «Да, Гарик Хачатурович, как скажете?» «Я сам тебя найду, бриллиант ты мой яхонтовый!» Я передала трубку бухгалтеру, и Гарик, сменив тон, подтвердил все то, о чем я его просила. Однако убедить Людмилу Константиновну было не так-то просто. Она отыскивала в справочнике номер телефона Гарика именно для того, чтобы посмотреть, кому он принадлежит. Убедившись, что я звонила действительно в милицию, она стала вести себя совершенно иначе. «Усаживайтесь поудобнее. Может быть, кофе?» «Нет, спасибо», – отказалась я. «Вы, думаю, догадываетесь, что привело меня к вам?» «Да, исчезновение Инны Георгиевны стало для всех нас настоящим потрясением. У коллектива были хорошие отношения с начальницей?» «Да как вам сказать? Она, наверное, была слишком строга и требовательна. Впрочем, этому есть оправдание. Работа серьезная, никаких упущений быть не должно». «Но, наверное, какие-то упущения все же были?» Я пыталась выяснить, есть ли у фирмы финансовые проблемы. «Что вы имеете в виду?» «Мне хотелось бы знать, не было ли у Ассоли долгов?» «Нет, что вы!» «Бизнес Сурковой развивался стремительно и успешно». «Могу я ознакомиться с соответствующими документами?» Людмила Константиновна явно была не в восторге от такой просьбы, но отказывать у нее не нашлось оснований. Она молча уступила мне место за компьютером и открыла необходимый файл. «Вам нужна моя помощь?» – спросила главбух. «Нет-нет, спасибо». «Я, конечно, врала, поскольку мои познания в области бухгалтерии были весьма сомнительными. Но подсказка требовалась от лица не зависимого, а не заинтересованного». Людмила Константиновна многозначительно посмотрела на часы. Я сделала то же самое, пытаясь понять, на что она намекает. До обеденного перерыва еще оставалось время, поэтому режима дня главбуха я не нарушала. «Вы меня простите, но мне нужно съездить в налоговую инспекцию», – пояснила бухгалтер свои действия. «Я могу здесь остаться?» – учтиво спросила я, прекрасно понимая, что домой копии бухгалтерских отчетов мне вряд ли кто позволит взять. «Да-да! Леночка!» – крикнула Людмила Константиновна, выглядывая в коридор. Через минуту в кабинет вошла худенькая девушка и вопросительно посмотрела на главбуха. Та, кивнув мне на Леночку, сказала: «Она в вашем распоряжении». Таким образом, за моими действиями был установлен негласный надзор. Настоящие менты, скорее всего, не дали бы Людмиле Константиновне пойти ни в какую налоговую, а мне того и надо было. Едва лишь она покинула помещение, Леночка ушла выполнять свою работу, сказав, что в случае необходимости ее можно найти в кабинете напротив. Сначала я пыталась тешить собственное самолюбие, тщетно анализируя малопонятные столбики с цифрами, но довольно скоро мне все же пришлось признать, что бухгалтер я, мягко говоря, никудышный. Зато многие мои приятельницы имели экономическое образование. Я достала записную книжку и стала листать ее, размышляя над тем, на ком остановить свой выбор. Хотелось, чтоб, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. Нужен был человек, который даст исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, и притом бескорыстно. Какой же русский не любит халявы? «Ну, Кэт, пришла очередь платить по счетам», – сказала я, когда, наконец, определилась с выбором. «Кэт!» – мы так называли в школе первую красавицу класса Катьку Меньшову. Я тогда еще была довольно гадким утенком, а она пользовалась ошеломляющим успехом у мальчиков. Тем не менее, один из самых авторитетных пацанов школы запал именно на меня. Первая любовь, говорят, всегда несчастна. Мне тоже довелось в этом убедиться. Однажды, заболев воспалением легких, я провалялась дома около месяца, напрочь отказавшись от стационарного лечения. Мой возлюбленный поначалу навещал меня каждый день, а затем стал появляться все реже и реже. Вскоре кто-то из анонимных доброжелателей позвонил и сообщил, что мой недавний поклонник всецело находится во власти Кэт. Унижаться и волочиться за кем-то не в моем характере, и я даже не пыталась разлучить голубков. Их союз в скором времени распался сам собой, а Кэт с тех пор, испытывая глубокое чувство вины, старалась везде и во всем мне угодить. Наверное, это вошло у нее в привычку, потому что она не переставала поздравлять меня с днем рождения и всеми существующими в нашей стране праздниками. К помощи этой самой Кэт я и решила прибегнуть. Она работала старшим экономистом по денежному обращению в расчетно-кассовом центре, который в советские времена назывался просто Госбанком. Кэт и в школе была сообразительной, и в финансово-кредитном техникуме училась успешно, а, начав работать, стала пользоваться авторитетом даже у опытных сотрудников. И если она самостоятельно не смогла бы объяснить загадочные комбинации цифр, то уважающие ее бухгалтеры со стажем наверняка согласились бы дать подсказку. На всякий случай я пооткрывала и другие файлы, имеющиеся в компьютере, в поисках любопытной информации. Кроме того, поинтересовалась содержанием дискет, которые достала из незамысловатого сейфа, воспользовавшись одной из отмычек, которых у меня имелся довольно широкий ассортимент. «Меньшову будьте добры!» – произнесла я, как только кто-то взял трубку. «Я слушаю». «Кэт, это Таня Иванова». «Танечка, здравствуй! Как дела?» «Без тебя не могу сдвинуться с места». «В чем дело?» В голосе Кэт чувствовался неподдельный интерес. Я выложила все, что меня интересовало. Катя повисла на телефоне как минимум на полчаса, безумолчно расписывая мне все нюансы бухгалтерского учета. «Тебе надо было в училки идти», – заметила я, потому что Кэт объясняла великолепно. «Ничего непонятного для меня в документах, любезно представленных Людмилой Константиновной, теперь не оставалось. Было ясно, что дебета кредитовому балансу, или как его там, оставалось только завидовать». Долгов у Ассоли явно не было и не предвиделось. Если верить документам, а не верить им не было никаких оснований, Суркова сама была в силах дать в долг вполне солидную сумму. В этот момент в кабинет вошла вернувшаяся из налоговой Людмила Константиновна, и мне пришлось сразу же перевести разговор на другую тему. «Спасибо, Кэт! Я твоя должница. Может, встретимся сегодня?» Я вспомнила, что вечером обещал наведаться Гарик, от которого надо было как-то избавиться. И у меня в голове созрел кое-какой план. «Ну что, Татьяна Александровна, вам все ясно в документации? Или есть какие-то вопросы?» – присев, спросила главбух. «Нет. Здесь мне все ясно». Я освободила место за компьютером. «Но есть еще кое-какие вопросы. Вам знаком Александр Подольский?» «Да кто ж его не знает? Я как-то в газете читала, что он, серьезно нарушив закон, сухим вышел из воды». «Он был вашим партнером или конкурентом?» «Ни того, ни другого даже и быть не могло». «Почему?» «Наша фирма честная, с законом в конфликты никогда не вступала, а этот человек совершенно иной профессии». «Что же это за профессия такая?» Мне сразу вспомнились строки популярного в советские годы детского стихотворения о том, что все работы хороши. «Да бандит он!» «В смысле?» «В прямом смысле. Не знаю уж, чем он конкретно занимается, но рыльце у него в пушку. Это ни для кого не секрет. Соседи в округе с ним стараются не сталкиваться, потому что знают, в случае какого конфликта он и пристрелить может. Только прошу вас, я вам ничего не говорила». «Конечно, конечно. А где мне его найти, не подскажете?» «Точного адреса я не знаю, но вы, как милиционер, сможете легко это выяснить. Он живет где-то в пионерском поселке. Спросите, где живет Наполеон, и вам любой покажет». «Он что, настолько авторитетный или страшный?» «Нет. Просто, построив такое домище, трудно остаться незамеченным. Его трехэтажный особняк, обнесенный высоченным бетонным забором, предмет зависти и любопытства многих». «А почему Наполеона надо спрашивать? Это что, кличка такая?» «Да, наверное. Просто та статья о нем в газете называлась «Мы все глядим в Наполеоны». Говорят, после нее он стал известен большинству окружающих именно как Наполеон, потому что фамилия многим просто не запомнилась. А я вот ее приметила. У меня дочь после замужества тоже получила фамилию Подольской». То, что этот самый Наполеон имел столь неблагополучную репутацию, означало, что я как-то продвигаюсь в расследовании. Во всяком случае, его личность требовала внимания. Уж очень он меня заинтересовал. Тем более, что Орлов тоже жил в пионерском поселке. Возможно, они как-то связаны. Я встала, чтобы уйти, и главбух еще раз обратилась ко мне с просьбой. «Прошу вас, не называйте меня в качестве источника информации о Наполеоне. Я уже жалею, что вступила в разговор о нем». «Не переживайте, Людмила Константиновна. Будем считать, что я тоже читала ту газету. Весьма благодарна вам за уделенное время. Было приятно познакомиться. Всего доброго!» «Но вы так и не сказали, что с Инной Георгиевной?» Вслед мне говорила главбух. «Я пытаюсь это выяснить. До свидания!» Уже давно было пора обедать. Я решила поехать домой, принять душ, отдохнуть и как следует обдумать будущий визит к Наполеону. По дороге нужно было заскочить на рынок, чтобы купить что-нибудь съестного. Давно я себя не баловала домашней пищей. Почему-то захотелось съесть тарелку наваристых горячих щей со сметаной. Припарковать девятку в районе крытого рынка не всегда было легко из-за большого скопления машин. И я стала выжидать, когда же освободится местечко и для меня. За недолгие 5 минут мне довелось стать свидетельницей настоящего бесплатного спектакля. Мимо моей машины лихо проскочила серебристая десятка. Ее хозяин тоже не находил на небольшой площади место для своей красавицы. Но, в отличие от меня, выжидать удобного момента он явно не собирался. Громко хлопнув дверью, он направился в сторону стоящего неподалеку старенького 41-го москвича, в котором безмятежно дремал какой-то дед. Хозяин десятки уже издалека стал щедро одаривать несчастного деда отнюдь не ласковыми словечками. «Эй ты, козел! Чё здесь раскорячился? Убирай давай свой челленджер! Разлёгся, блин, как в сауне под веником!» Бедный дед со страху забыл, как его челленджер и заводится, если его вообще можно было завести с первой попытки. Справа от ругающегося Крутого уже освободилось место, но он предпочитал показывать свою силу и дальше. И я подумала, на самом деле мы все глядим в Наполеоны. И припарковалась на свободном промежутке дороги.